удар, еще удар. В 2000 году у Волкова родился сын, а еще он основал свой бизнес – рекламное агентство. Считает, что между собой эти события никак не связаны. Тогда я трудился в агентстве «Аврора», где был сотрудником и менеджером отдела полиграфии. Решал, где и как буду печатать, верстать и так далее. Весь отдел состоял из одного меня. Но захотелось чего-то своего. В сентябре я написал заявление об уходе, а уже в октябре сидел в своем первом офисе. Вначале мы арендовали даже не комнату, а угол, где стояли два стола, два компьютера. Партнер у меня – Максим Илларионов. Мы с ним сегодня вместе управляем всем нашим хозяйством. Познакомились в 1995-м, когда трудились на кабельном ТВ. Потом оба ушли в рекламные структуры, но решили объединиться для общего дела. Сегодня я рулю Pro Division, а Максим — Vim Division. А почему такое название выбрали? Аббревиатура? О, на этот счет мы с Максом долго думали. Дивизион, потому что слово военное, звучное, сразу предполагали, что будем развивать несколько разных направлений. А Vim на американском сленге — рывок, удар. Мы ведь решили сделать рывок в бизнесе, а известно, как яхту назовешь. Хотя, действительно, все, кто не в курсе, думают, что это аббревиатура наших имен. Волков Игорь, Илларионов Максим.